носить и небеса подарить. С тобою украсться в ночи, украсть у солнца лучи. Украсть у солнца лучи. Я бы, может, нацепил пиджак и начистил бы свои ботинки. Только ты сегодня не пришла. Я анонирую, мудак, из-за тебя такой кретинки. Дура, посмотри мне в глаза. Я до предела романтичный диванка. Здесь тебя ждут суши и парусом. Но я останусь на сегодня без страха. Тебя на крыльях носить и небеса подарить я хочу. Знаешь, я скучу. С тобой украсться в ночи, украсть у солнца лучи. Дай мне в ней, знаю, я смогу. А сегодня у меня концерт. Связки надрываю для тебя, ты слышишь? Стал одним из покоренных жертв. От тебя целует твой накачанный парниша. Гриш, ну кого я такой? Она одна нужна мне из всего зала. Бью со всей силы я по струнам рукой. Но она, твою мать, его всего влезала.